Каппадокия, Ликия и Ликаония наклонят вые, потому что великие толпища будут перебиты при разрушении ничтожества их. Таборы варваров и боевые колесницы пройдут по всем округам, завоевывая их. В Армении, в Понте и в Вифинии подростки станут гибнуть от меча, девочки пойдут наложницами, сыновья и дочери совершат кровосмешение. Писидия, похваляющаяся величием, будет повержена. Меч падет посередине Финикии. Иудея оденется в платье скорбные и приготовится ко дню проклятия, потому что она нечиста. Тогда от каждой стороны света изойдут омерзение и безутешность. Антихрист подчинит себе земли западные и развалит пути сообщения. В руках у него будут железо и огонь карающий, и он будет жечь все своей яростью, и злость его будет пламя. Сила его будет святотатство, обольщение его длани, десница его будет гибель, шуйца содержать мрак погибельный. И вот признаки, отличающие его: голова его пылающий огонь, правый глаз заполнен кровью, левый кошачьей зеленью, две зеницы у него и веки белые, и брыло к низу отвислые, губа толстая, чресла слабые, стопы громадные, нарицательный перст плосок и удлинен. «Полный портрет оратора», — прошипел Вильгельм мне на ухо. Реплика совершенно неуместная, но я был за нее благодарен, потому что волосы у меня на черепе постепенно начинали вставать дыбом. Я с трудом подавил припадок смеха, раздув щеки и со свистом выпуская воздух через сомкнутые губы. Как я ни старался, получилось достаточно шумно, и в тишине, наступившей после слов слепого, все прекрасно расслышали этот шум, но, по счастью, расценили его не то как кашель, не то как всхлипывание, не то как приглушенный стон. К подобному восприятию имелись все основания. «Это будет время, — заговорил снова Хорхе, — когда распространится беззаконие. Сыновья подымут руку на родителей, жена злоумыслит на мужа, муж поставит жену перед судьями, господа станут бесчеловечны к подданным, подданные непослушны господам. Не будет больше уважения к старшим, незрелые юноши потребуют власти, работа превратится в бесполезную докуку, и повсюду раздадутся песни во славу греха, во славу порока и совершенного попрания приличий. После этого изнасилования, измены, лихая божба, противоприродное распутство покатятся по свету, как грязный вал, и злые умыслы, и вражба, и наведение порчи, и предсказательства, и возникнут на небе летающие тела, и закишат среди доброверных христиан лжепророки, лжеапостолы, растлители, двуличники, волхователи, насильники, ненасыти, клятвопреступники и поддельщики. Пастыри перекинутся волками, священнослужители начнут лгать, отшельники возжелают вещей мира, бедные не пойдут на помощь начальникам, владыки прибудут без милосердия, праведники засвидетельствуют несправедливость. Во всех городах будут толчки землетрясения, чумное поветрие захватит любые страны, ветряные бури приподымут землю, пашни заразятся, море изогнет черновидные соки. Новые небывалые чуда проявятся на Луне, звезды переменят свое обыкновенное кружение, другие звезды, незнакомые, взбороздят небо. Летом падет снег, Жгучий зной разразится в зиму, и настанут времена скончания и скончания времен».